Глава третья. Время перестало существовать. Словно не было этих 17 лет. Лишние отрезали и состыковались два временных отрезка. Я таращилась на этот крюк, по коже головы бегали мурашки, я куда-то уплывала. Боль в привязанных к крюку запястьях была почти настоящей. Я ее чувствовала. Я снова была напуганной маленькой девочкой. Извивалась, пытаясь выбраться из неудобной позы, отбила коленку о каменный пол, врезалась в стену плечом, встала на дрожащие ноги, стала локтем задирать школьное платье. Что там лежало в кармане? Точно, скрепка. Я переживала события практически в метре от реальности. Два мира соприкоснулись. Прошлое и настоящее. Детские воспоминания были яркими, эмоциональными и захватили меня полностью. Туманов приводил меня в чувство, но я не желала возвращаться в настоящее. Он упорствовал. «Ладно, все». Я глубоко вздохнула, передернула плечами. «И что за привычка, Михаил Сергеевич, светить прямо в глаза? Вас чему там учили на юридическом? Пыткам во время допроса?» «Ну, знаешь ли...» Он выдохнул. «Ты меня напугала. Что это было, Маргарита Павловна? Привидением заделались?» «А вы догадайтесь, Михаил. Маньяка мы с вами не выявили. Но это то самое место, где меня держали». «Ты уверена?» «Перестань». Ко мне вернулось раздражение. Потянуло на свежий воздух. Тот самый подвал. В нем ничего не изменилось, кроме того, что он сейчас находится в аварийном состоянии. Я по-прежнему убеждена, что останки находятся здесь. Ищите, Михаил Сергеевич. Я совершенно не думала в тот момент, что предлагаю майору поискать труп его собственной сестры. Только потом, сидя во дворе на бетонной плите, сообразила, что могла бы и помягче. Улеглось возбуждение, стало прохладно. В подвале возились люди, перекликались, подъехала машина, мужчины в комбинезонах извлекали из кузова какие-то инструменты, приборы, начиналось таинство. Кто-то кричал, чтобы работали осторожнее. Одно неверное движение, и все провалится к ядрине фене. Я сидела на улице, тосковала, мне было холодно. Тенью отца Гамлета слонялся по двору милиционер, видимо, получил приказ охранять тело. Туманов ни разу не подошел, но я прекрасно его понимала. Милиционер принес из патрульной машины форменную фуфайку, набросил мне на плечи. Я слабым голосом выразила благодарность. Потом он снова подошел, сказал, что не может на это смотреть, почему бы мне не пройти в машину, где включена печка. Почему-то подумалось, что он ухаживает за мной. Но нет, просто оказался хорошим человеком. Я залезла в машину, согрелась в тепле и задремала, а он ходил по кругу, выполняя свои обязанности. Из дремоты вывел шум. Я приоткрыла треугольное окошко, смыкающееся с основным. В подвале что-то происходило. Донеслись крики «Нашли! Здесь что-то есть!» Снова начинался нездоровый зуд. Я откинула голову, заставляла себя успокоиться. Новость, если вдуматься, была отвратительной. Сомнения ушли, но так хотелось, чтобы это оказалось неправдой. Успокоившись, я покинула теплую машину, спустилась в подвал. Горели фонари, блуждали люди. Основные события разворачивались в помещении, смежном с тем, где меня держали. Бетонная заливка одного из участков отличалась от основного покрытия. Ее долбили кирками, работал перфоратор. Бетон был замешан вручную и снимался без проблем. Люди отбрасывали куски бетонной массы, разрывали землю. Откуда взялся головаш, я даже не поняла. Он отчитывал рабочих. «К черту лопаты, можно переломать все кости». Опустился на колени, бледный, как призрак Туманов, стал разрывать руками землю. Досталось и ему, головаш никого не щадил. Я держалась в отдалении, и все и так было ясно. Срабатывала фотовспышка, эксперт делал снимки. Извлекли кости, аккуратно вынули череп, следом еще один. Кого-то вырвало, слабоват оказался организм. «Это дети», — глухо сообщил головаш. «Двое детей, трупы скелетированы. Ни плоти, ни одежды, если была на них какая-то одежда. Многие кости отделены от скелетов, тела долгое время пролежали под землей. Обычно на черепах сохраняются лоскуты кожи и обрывки волос, но здесь мы такого не видим. Это косвенное подтверждение, что трупы были скальпированы. Также есть царапины на черепах, подтверждающие это. Маргарита Павловна, вы здесь? Снимаем шляпы. Вы во всем оказались правы». Я на цыпочках покинула подземелье, заспешила на свежий воздух. Экспертам и прочим работникам предстояла непростая ночь. Соглядатая в погонах, кажется, не было. Впрочем, я не всматривалась. Выбежала на дорогу, вскинула руку, приготовив на всякий пожарный служебное удостоверение. Обошлось, попался пенсионер. За рубль довез до подъезда, где мы и расстались, довольные друг другом. Дорога до квартиры была тернистой. Вызвала лифт, доехала, вышла из него с закрытыми глазами. Так проще. Потом открыла сумочку, осмотрелась, стала искать ключи. Хатынский выразил готовность предоставить мне табельное оружие, но это породило с моей стороны только ехидство. Где я и где табельное оружие? Разве только с единственным патроном для себя? К угрозам я относилась серьезно, но в плане личной безопасности была полным профаном. В 22:00 я переступила порог родного дома, стащила с ног ботинки, не развязывая шнурков, и со стоном смертельно раненого бойца рухнула на диван. Отлежавшись, сняла с себя часть одежды, потом убедилась, что в квартире не спрятался бывший муж, сняла остальное и отправилась в душ. День был трудный, и что-то подсказывало, что он еще не кончился. Купить продукты я, конечно же, забыла, пришлось довольствоваться Святым Духом. Я с чашкой чая стояла у окна, сплющив нос о стекло, глазами искала во дворе свою машину. Зазвонил телефон. «Ты как, Вахрамеева?» — ворчливо осведомился подполковник Хатынский. «Жива еще?» Я чуть не подавилась. Чай был горячим, пришлось пристроить чашку на холодильник. «Что хотите услышать, Виктор Анатольевич? Кстати, спасибо, что оценили мой ум, интуицию и превосходную девичью память. Или не оценили. А еще раз спасибо за звонок. Очень приятно, что вам не безразлична моя судьба». «Издеваешься, Вахрамеева?» — вспыхнул подполковник. «Ладно, признаю, что был неправ. Ты всех уделала. Находки прискорбные, но имеем ясность». К сожалению, от тел ничего не осталось, невозможно определить, кто это. Но, с другой стороны, это могут быть только Оля Конюхова и Катя Загорская. Действительно, подумала я. Эксперты сделают все возможное, может быть, найдутся зубные карты девочек или что-то в этом духе. Живых родственников, к сожалению, в городе нет, надо искать, оповещать. «Чем вас не устраивает майор Туманов?» – осторожно спросила я. «Прямой родственник одной из потерпевших». «Ты права», – Хатынский смутился. «Но ума не приложу, как он может опознать свою сестру. Кстати, насчет Туманова, он не у тебя?» Я все же подавилась. Эти мужчины – самые беспардонные на свете существа. «В каком это смысле, Виктор Анатольевич?» – спросила я ледяным тоном оскорбленной добродетели. «Я замужем, если забыли». «Ты разводишься», – напомнил Хатынский. «Если не врешь, конечно». «Очень удобно, Вахрамеева. То есть майора Туманова ты после подвала не видела?» «Нет», – рявкнула я. «Это возмутительно, Виктор Анатольевич. А что случилось?» «Ладно», — вздохнул начальник. «Почти верю. Мне показалось, что вы сработались. Да. Хотел поговорить. Теперь нам есть что обсудить. Говорят, что после известных событий он был сам не свой. Таким бледным его еще не видели. До последнего надеялся, что сестренка жива. В гостиничном номере его нет. Горничная стучала, проверила. В управлении тоже нет». А человек известно в каком состоянии. Ладно, будем надеяться, что обойдется. Спи спокойно, Вахрамеева. Виктор Анатольевич повесил трубку. Спать после этих слов я уже не могла. Ни спокойно, ни буйно. Мужчины, как дети, за ними глаз да глаз нужен. Кто он был мне, этот майор Туманов? Да никто. Я кипела от злости. Оделась, схватила сумку, выбежала из квартиры. Счастье маньяка, что в этот вечер он меня не караулил. На кусочки бы порвала. Машина стояла под домом. Не было у меня гаража, как у всех нормальных людей. За несколько минут домчала по пустым улицам до гостиницы с оригинальным названием «Спутник». На всякий случай Туманов сообщил номер, 33. Я ворвалась в фойе искрящей кометой, направилась к стойке администратора, на ходу вынимая удостоверение. Девица на часах не спала, смотрела на меня, как на какую-то ночную бабочку. Служебный документ не убедил. Бабочки разные бывают. «Нужен гость из 33-го номера», — оттарабанила я заготовленный текст. «Срочная служебная необходимость. Позвоните ему». Девица пожала плечами, позвонила, сверившись со списком. Никто не отвечал. «Где он?» — потребовала я, покосившись на соседнюю дверь с табличкой «Ресторан закрыт по техническим причинам». Работница помялась, затем указала подбородком. «Девушка, вы вроде местная, а не знаете, куда ведут все дороги. Улицу перейдите». «Но я вам ничего не говорила». «А вы откуда знаете, что он там?» — насупилась я. «Из номера спустился уже нетрезвый», — пояснила работница. «Такой... ну, просто смотреть страшно. Словно потерял кого-то близкого. Я в окно смотрела, как он дорогу переходил. Уверенно так переходил, чуть не сбил последний рейсовый автобус. Мне жаль, товарищ старший лейтенант. На этом месте я почувствовала в ее словах злую иронию. Но завтра я буду вынуждена доложить своему руководству. Это образцовая гостиница. У нас запрещено приносить и распивать спиртные напитки. Правила едины для всех. Все дороги в этом городе вели в Москву. Но не в ту, что Грать, Семи Морей и далее по списку, а в одноименный ресторан. Мое оперативно-поисковое мероприятие закончилось успешно. Нашла. Когда я вошла в ресторан, в зале приглушенно пел Муслим Магомаев. Часть столиков была занята. Крупных драк с нанесением телесных повреждений не происходило. Но пьяный Туманов уже прижал за стойкой бара официанта и явно собирался сделать из него отбивную. Мужчина допустил неосторожное замечание, и это моему коллеге не понравилось. С другого конца зала бежала взволнованная официантка. Посетители с интересом наблюдали за развитием событий. Никто не вмешивался, я успела к самой раздаче. Еще немного, и ресторан бы содрогнулся. «Мужчина, что вы себе позволяете?» — хрипел припертый к стенке халдей. «Люся, вызывай милицию». «Какая удача, я уже здесь!» — я замахала раскрытым удостоверением. «Что происходит, граждане? Михаил Сергеевич, не трогайте человека. Он играет как может. Отставить, Михаил Сергеевич». «Так вы его знаете?» — выдавил официант и получил свою плюху. Надеюсь, заслуженную. Взвыл, схватился за скулу. Заголосила официантка. Прибежал, но не быстро, второй работник заведения. Я схватила Туманова за шиворот, стала оттаскивать. Он резко развернулся, занес кулак. В заплывших глазах мелькнуло что-то осмысленное. Он задумался. Пользуясь моментом, я ногой подтащила стул, усадила его и зашептала на ухо. «Михаил, ты охренел? Еще чуток, и я не смогу отстоять твою блистательную карьеру. Сиди смирно и не возникай». «Плевал я на карьеру». Он попытался встать, хватаясь руками за воздух. «Нахрена мне эта карьера? У меня сегодня...» Он словно забыл, что у него случилось сегодня. Зла уже не хватало на этих существ мужского рода. Можно подумать, не догадывался все эти годы, что его сестра мертва. Расклеился, разнюнился, смотреть противно. Моя решимость немного привела его в чувство. Он начал соображать, кто перед ним. Я смотрела на него и приходила в ужас. Невозможно одному человеку выпить такое количество алкоголя. «Так, граждане, все в порядке, меры приняты», — объявила я. «Нарушитель нейтрализован и больше вреда не причинит». «Что произошло?» «Да он пришел уже поддатый», — пожаловался официант, потирая отбитое место. «Заказал графин водки, затем еще один. Почти не ел. Мы намекнули гражданину, что пора закругляться. И тут он взбунтовался, стал орать, что всех нас посадит, что у него огромные связи, что он работает старшим следователем Генеральной прокуратуры». Ага, размечтался. «С такими успехами, какие он выказал в ресторане, он скоро грузчиком станет работать». «Послушайте, он правда работает в Генеральной прокуратуре?» — осторожно спросил официант. «Правда», — подтвердила я, машинально подставляя локоть. Мой коллега стал заваливаться. Боевой задор угас, наступал здоровый, крепкий сон. «Так», — сказала я. «Все в порядке, граждане, ничего не произошло, инцидент исчерпан. У коллеги горе, он потерял близкого человека. Никаких жалоб. В противном случае я буду вынуждена принять меры. Мы договорились? А теперь помогите донести человека до машины». «Ага, перебьется», — проворчал официант. «Он мне, значит, по челюсти, а я его до машины должен провожать». «Конечно, поможем». Черненькая официантка отличалась сообразительностью. Украдкой показала коллеге кулак. «Действительно, кому нужны набеги ОБХСС?» «Николай, сделай лицо попроще и помоги товарищам». «Расплачиваться кто будет?» — возмутилась вторая официантка, светленькая, а потому не очень сообразительная. «Он ел, пил, нанес материальный ущерб». «Сколько?» — вздохнула я. 16 рублей», — выпалила официантка. «Сколько?» — я прищурилась. «Ну, извините, по прейскуранту», — блондинка задрала нос. «Два графина водки, порция яичницы, два разбитых бокала». Устраивать разборки, очевидно, не стоило. Про ресторанные наценки в курсе все. Обшаривать карманы коллеги не хотелось, я достала кошелек из сумочки. Заявленная сумма, как ни странно, нашлась. Последний рубль пришлось отсчитывать мелочью, пятаками и десятками. Официант поглядывал с презрением, нищета, дескать, а туда же. Это был неприятный момент в моей жизни. Меня слушались, но за спиной корчили рожи. Я первой вышла из ресторана, распахнула заднюю дверь, бесчувственное тело грузили без всякого уважения, как мешок с капустой. Но иначе он бы и не вошел в автомобиль. Поначалу Туманов сопротивлялся, хватался за дверцу, требовал продолжения мероприятия. Он даже кобуру свою не снял. До стрельбы дело не дошло, я вовремя прекратила его потуги взяться за пистолет. Официанты захлопнули дверцу и поспешили убраться. А я села на водительское место и задумалась. Часы показывали начало 12-го. Ночь пришла. В городе ни души. Только я с обременением. Обернулась. За что я такое заслужила? Уличный фонарь освещал моего незваного пассажира. Он свернулся на заднем сиденье и посапывал. Гостиница рядом, можно его оставить в фойе и сбежать. Но утром весь город будет в курсе и дойдет до руководства. А к вечеру — до краевого. Пока о его подвигах известно немногим. Фамилию дебошира не спрашивали, и имелся шанс все замять. Я завела машину, вывела ее из освещенной зоны и покатила домой. Двор был пуст. К ночи похолодало. Ветер обрабатывал содержимое мусорных баков. Я поставила машину у подъезда, чтобы не тратить лишнюю энергию, перетаскивая Туманова к дому. Это были непростые 20 минут. Я проклинала свою мягкотелость, доброту, пагубную привычку помогать близким и дальним. Туманов не желал выходить из машины. Он был, ну, просто никакой. Сначала я извлекла ноги, потом самого, подняла, придерживая за пояс. Качнулась земля, я умоляла его хоть на минутку прийти в себя, сделать самостоятельно несколько шагов, не понимаю, как добрались до лифта. Последний работал, слава труженикам коммунальных служб. На выходе он начал падать, но стена оказалась рядом. Пока я искала ключи, он несколько раз пытался упасть. Открыла, втолкнула в квартиру. Какое счастье, что никто из соседей этого не видел. Я облегченно перевела дыхание, включила свет. Что дальше? Туманов в расстегнутой куртке распростерся на пуфе, откинул голову на вешалку. Спал, как ни в чем не бывало. Тесная прихожая наполнялась алкогольными парами. Возникло сильное желание треснуть его по затылку. Но тут в глубине квартиры что-то скрипнуло. Я прижалась к стене, в горле онемело, вытянула шею и обнаружила тусклый свет, поступающий из спальни. Почему я его с улицы не заметила? Да потому что окна спальни выходили на другую сторону дома. Страх усилился. Кто-то приближался, я слышала крадущиеся шаги, глухо поскрипывали половицы. Я чуть от страха из квартиры не вынеслась. Туманов спал и в ус не дул. Какая от него помощь? Я нашла решение. Метнулась к нему, сунула руку за пазуху и отшатнулась к входной двери. Но уже с пистолетом. Перевела предохранитель, передернула затвор. В прихожую, мягко ступая, вошел Малеев. Увидел ствол, направленный в голову, позеленел. Какого дьявола он был в трико? «Эй, мать, не стреляй, свои!» потрясенно вымолвил Малеев. И тут взорвался дремлющий во мне тротиловый эквивалент. Ну, не рассчитана моя нервная система на такие потрясения. Я орала, как припадочная, потрясала пистолетом у него под носом. Никакая я ему не мать, никакая не своя. Мы совершенно чужие люди, и он не имеет права появляться в этой квартире, тем более ночью и тайком. «Ритуля, ты что, с шабаша вернулась?» Только и промямлил мой законный бывший. Что и вызвало новую волну гнева. Какая ему разница, с шабаша я вернулась или с работы? Это не его дом, и в следующий раз я точно спущу курок. В разгар полемики очнулся Туманов, обвел пространство мутным взором и пробормотал. «Слушайте, давайте тише». Он уронил голову и вновь отключился. Я с изумлением на него уставилась. Какова наглость? «Жалко мне тебя, Ритуля», — вздохнул Малеев. «Не выживешь ты одна. Посмотри, уже пьяных мужиков в дом тащишь. Совсем с дуба рухнула». «Так», — сказала я. «Ну все, мой бывший милый. Довольно. Натерпелись. Ёлкина уже не греет. Это твои проблемы, согласись? Откуда ключи? Ты же оставлял в прошлый раз». «Так это...» — Малеев смутился. «Запасные». «И сколько их у тебя?» «Нет больше. Мой милый явно лукавил. С чего бы тогда беспрекословно вынул из кармана комплект ключей и отдал мне?» «Слушай, Рита, а кто это?» Малеев кивнул на спящего следователя. В глазах определенно читалась ревность. «Понятия не имею», — отрезала я. «В подъезде нашла. Завтра верну владельцам». «Я не поняла, Малеев. Ты ждешь прощения?» «Забудь. Между нами все кончено. На днях меняю замки. И не конюч. Займись лучше чем-нибудь полезным. Обустрой, например, свою личную жизнь. Желательно подальше от меня. Наивных дур в городе хватает. И больше ни звука. Выметайся». Я снова рассвирепела и вскинула пистолет. Чем я рисковала? Напишет заявление в милицию, что бывшая жена угрожала огнестрельным оружием. Так это недоказуемо. Малеев сбежал, как кот от пылесоса. Я захлопнула дверь, в изнеможении опустилась на пол. Потом поднялась, стерла с пистолета свои отпечатки пальцев, сунула оружие на место. Туманов даже ухом не повел. Предстояла еще одна работенка — доставить тело до кровати. Утром все тело болело. За окном моросил дождь, клубились тучи. На плите пыхтела сковородка, готовилась глазунья. Несколько минут назад я сходила к соседке, такой же разведенке. Постояла под дверью и убедилась, что она уже встала, и только после этого позвонила. Попросила 4 яйца, пообещав на днях вернуть с процентами. «Ты же выгнала своего», — удивилась соседка. «Зачем тебе еда?» Логика была безупречной. «Надо», — сказала я. «Мужика завела», — догадалась соседка. «С чем и поздравляю тебя, Марго. Заранее прими сочувствие. Ладно, заходи, получишь свои яйца. Не забудь про проценты». В спальне что-то заскрипело, донесся душераздирающий стон, резко оборвался, настала тишина. Прошла минута, скрипнула половица. Долгое включение, догадалась я. Прошелестели шаги, товарищ посетил уборную, спустил воду. Набравшись смелости, вошел на кухню. Мятый, всклокоченный. Обувь, куртку и пиджак я с него сняла, что потребовало дополнительных усилий. Он уставился на меня с каким-то щемящим изумлением, взор туманился. «Определенно мы с вами где-то встречались», — подумала я. Он сделал еще 2 шага, споткнулся о табуретку, успел поймать ее в полете. «Французская болезнь», — констатировала я. «Не по шарам называется. Развивается у тех, кто с вечера не закусывал». «Ты что здесь делаешь?» — прохрипел Туманов. Вопрос поставил меня в тупик. Я не придумала, что ответить. Он начал соображать, с ужасом смотрел по сторонам. «Послушай, мы с тобой что, спали?» «Вопросы по утрам — это точно не его конек». «Спали», — кивнула я, доставая из сушилки чашки. «Вернее, ты спал, а я не очень. Тебя рвало, я бегала с тазиками. Потом тебе приспичило уйти, причем босиком. Я отловила тебя в подъезде, вернула в кровать и какое-то время стояла на часах. Представь, какая выдалась ночка. А через полчаса на работу». Он застонал, схватился за голову. Вдруг что-то вспомнил, покрылся трупными пятнами, куда-то побежал. «Твой табельный на месте», — бросила я вдогонку. «Все в порядке, им вчера почти не пользовались». Туманов вернулся, неуверенно взялся за косяк, переместился на табуретку. Но снова поднялся с обеспокоенным видом. «Удостоверение тоже на месте», — сказала я. «Сядь, наконец, и не мельтеши. Без тебя голова кругом». Он опустился на табуретку и стал ерошить слипшиеся волосы. Глазунья еще не подошла. Я поставила чайник на плиту, довести до нужной кондиции. Туманов растерянно озирался. «Где твой муж?» Он уставился на люстру, в которой перегорела лампочка. Видимо, память приоткрыла форточку. «Уже говорила, не замужем». «Но ты сомневалась». «Хорошо, я и сейчас сомневаюсь», — допустила я. «Но этого человека в квартире нет, и петушиные бои сегодня не заказывали». «Слушай, да что вчера было-то?» — осторожно спросил Туманов. «Почему я у тебя в квартире и ни хрена не помню?» «Выпил мало», — объяснила я с металлическими нотками в голосе. «Выпил бы больше, все бы помнил. Моя версия такова. Ты убедился, что твоя сестра мертва, причем уже давно, и решил залить горе. Сразу уточню, я искренне тебе соболезную. Но вел ты себя по-свински. Начал пить еще в номере, потом душе захотелось простора, переместился в ресторан, там набрался до свиней, почти не закусывая, бил посуду, официанта. В общем, я пришла вовремя. Испорченный вечер для остальных посетителей заведения — это мелочи. Я тащила тебя через весь город, представь, какой это арабский труд. С тебя 16 рублей, я не собираюсь оплачивать твои кутежи». «Отдам, обещаю», — Туманов съежился. Я положила ему на тарелку глазунью и себе немного, налила чай. Кофе в доме закончился, как и все остальное, ткнула в плечо, выводя Туманова из оцепенения. «Ешь». Он послушно взялся за вилку, стал жевать, не понимая, что делает. «И для кого я старалась?» «Послушай, кто-нибудь еще видел меня таким?» Он сглотнул, на бледных щеках заиграл румянец. Я не отказала себе в удовольствии. О том, как ты опозорил высокое звание следователя, знаю только я и московские товарищи. Он онемел, его глаза опять стали наполняться ужасом. «Имеется в виду персонал ресторана «Москва», — пояснила я, «где ты, собственно, и блистал, представившись следователем генеральной прокуратуры». «Хорошо. Мне стыдно. Ты довольна?» Он скрипнул зубами и отставил пустую тарелку. «А как же спасибо, дорогая, за еду, заботу, бескорыстную помощь в трудную минуту. Да что ты, дорогой, вовсе не за что, мне это ничего не стоило». «Извини», — буркнул Туманов, отводя глаза. «Да без проблем, товарищ майор», — живо откликнулась я. «В жизни каждого мужчины случаются моменты, за которые мучительно больно по утрам. Главное, чтобы они не повторялись». «Все, Михаил Сергеевич, забыли. Ничего не было. Дуй в гостиницу, прими душ, переоденься, выпей кофе. Прекрасного самочувствия не обещаю, но сам виноват. Все, уходи. И не благодари, чего уж там». Дважды повторять не пришлось. Дверь он не закрыл, лифт проигнорировал, стал спускаться по лестнице. Я высунулась в подъезд. Из квартиры напротив выглядывала соседка, одолжившая яйца. Она провожала взглядом моего гостя. В принципе, мужчина видный, вот только уставилась на меня за разъяснениями. «Так надо», — сказала я и захлопнула дверь. Продолжалась кровавая жатва. Маньяк опять вышел на охоту. Сообщение в дежурную часть пришло только утром. Женя Радченко, ученица 4 класса средней школы номер 2, не вернулась вечером домой. Проживала она на улице Некрасова, где преобладала двух-трехэтажная старая застройка. Отправилась вечером к подруге на улицу Лермонтова, что практически рядом, и та же застройка. Негодовал подполковник Хатынский. «Что происходит? Почему об этом узнаем только сейчас?» Скрывались злосчастные подробности. «Расстреливать надо таких родителей», — сошлись во мнении сотрудники УВД. «Вывозить за город и убивать во враге без суда и следствия». Семья оказалась неблагополучной. Точнее, только мать. Отец лет 10 назад отрастил крылья и улетел осваивать дальневосточные просторы. Галина Радченко пила, выполняя лишь минимальные обязанности по воспитанию дочери. Женечка росла умницей, училась на четверке, готовила еду, бегала в аптеку за таблетками от похмелья для мамы. Галина смутно помнила ее слова: «Схожу к Наташке». Наташка проживала на Лермонтова в двух кварталах. Оделась и ушла. Не выносила пьяную мамашу с ее закидонами. Пошутила еще перед уходом: «Щи в котле, каравай на столе». Последние мозги Галина Радченко еще не пропила. Очнулась утром, дочери нет. Да и не было, портфель и школьная форма на месте. Вспомнила о материнском долге, выбежала во двор, стала метаться, приставать к соседям. Кто-то вспомнил, как в 8 вечера Женечка вышла из дома. Галина вспомнила, к Наташке собиралась. Побежала на улицу Лермонтова, долбилась в квартиру подружки. Маму Натальи она немного знала. Работали когда-то на одной фабрике. Светлана огорошила: «Да не было у нас вчера твоей дочери. Не веришь, обыщи. Хотела прийти, девчонки договорились, но не пришла. Наташенька расстроилась, решили, что Галина дочь не отпустила». На этом месте до Галины и дошло, что все скверно. Побежала в милицию. В другой бы день пьянчушку и на порог не пустили, но в связи с возникшей в городе ситуацией отреагировали моментально. Но какой толк? Столько времени упустили. Прочесали весь маршрут от дома на улице Некрасова до дома на улице Лермонтова. В 8 вечера уже темнело, но люди во дворах были. Двое свидетелей видели девочку в светлой курточке, шла, помахивая книжкой с раскрасками. И во дворе того дома, куда она шла, Женечку видели. И даже две старушки от подъезда напротив наблюдали, как она вошла в дом. Зрение у старушек на зависть. Погода еще не портилась. Даже обсудили эту тему. Вот бы ремня всыпать, чтобы дверьми так не хлопали. На вызов бросили весь оперативный отдел. Примчался Туманов на белых «Жигулях», и когда успел отремонтировать зеркало, себя вот только не починил. Был бледным, дерганым, смотрел на всех как волк. «Я тоже приехала», — Хатынский попросил. «Думаю, в этом деле Виктору Анатольевичу требовался свой человек», а легкомысленным операм он не доверял. Все собрались на улице Лермонтова, словно что-то чувствовали. С девочкой все могло быть в порядке, заблудилась, потерялась, сбежала из дома, поругавшись с пьяной матерью, уснула в каком-нибудь заброшенном доме. Но ситуация возникала нестандартная. Получалось, Женечка вошла в дом и пропала. Городским оперативникам помогали местные уполномоченные, бегал участковый. Это был двухэтажный старый дом с единственным подъездом. 4 квартиры. Выход на чердак был заколочен, черный ход отсутствовал. Справа от лестницы на первом этаже имелась ниша, а в ней 2 двери, запертые на висячие замки. За первой дверью – подсобка, за второй – спуск в подвал. «Да тут все заперто», – проворчал участковый и подергал первую дверь. 100 лет не открывали. Каждую квартиру в доме тщательно проверяли. Опрашивали жильцов, интересовались, не будут ли граждане возражать, если милиция осмотрит жилище. Можно и ордер подождать, но кому в этом доме нужны проблемы? Проблемы не требовались. Гражданам нечего было скрывать. Чужую девочку никто не видел, в дверь не стучалось. Показывали фото. Ее узнавали, да, бывает такая, с Наташкой играют. Но не вчера. «Да ладно», — не верили опера. «Вошла в дом и исчезла? Значит, кто-то врет», — глубокомысленно изрек Харунжев. «Может, через окно вылезла?» И смутился, когда товарищи стали дружно крутить пальцами у виска. В 4-й квартире заявляли категорически. Женечка вчера не приходила. В этом не сомневалась мать Наташи, работающая сегодня во 2-ю смену. Это же подтверждала старенькая бабушка, резво бегающая по квартире. Самой Наташи не было. С утра на занятиях. «А что случилось?» – забеспокоилась женщина. Внезапно побледнела, прижала руку к груди. «Бред какой-то», – ворчал Туманов, выслушивая доклады сотрудников. «Вы сами-то себя слышите? Где эти чертовы бабули, которые все видели?» Он лично опрашивал старушек, вывел их из квартир и подверг давлению. Видимо, похмелье входило в критическую фазу. Иногда он со злостью поглядывал в мою сторону, дескать, что на съемочной площадке делают посторонние. Я благоразумно помалкивала. Туманов был прав. Хочешь добиться результата, сделай все сам. Старушки возмущались, они уже все рассказали. Не такие уж старушки, 60 с небольшим. С глазами и головой все в порядке. Информация подтверждалась. Девчонка в светло-бежевой куртке и распущенными светлыми волосами вошла в дом. «Так и запишите, товарищи милиционеры», — важно заявила одна из свидетельниц. «Нам скрывать нечего. До пенсии я в системе исправительных учреждений работала, женскую колонию в Пермском крае сторожила. Зрение и наблюдательность еще не разбазарила. Мартыновна в районной прокуратуре трудилась, тоже знает, что такое заведомо ложные показания. Ну чего вы мне суете эту фотографию? Не первый раз ее видим. Мимо нас прошла и туда». Дверью еще хлопнуло, в окнах аж стекла зазвенели. «Назад не выходила?» «Нет», — покачала головой свидетельница. «Темнело уже не без этого, но все же». «Слушай, Филипповна, вроде зашел кто-то в дом после девчонки, нет?» — неуверенно вспомнила сотоварка. «Я вот не уверена, но, кажись, видела кого-то». «Да ладно, Мартыновна», — не поверила пенсионерка. «А я почему не видела?» «Так ты на Нинку отвлеклась. Она как раз из нашего подъезда вышла. Шалавой, как всегда, обозвала и вслед плюнула». «Серьезно?» — задумалась очевидица. «Ну, помню, отвлеклась. А что было-то?» «Мартыновна, на вас вся надежда», — взмолился Туманов. «Вспомните, что вы видели». Женщина не была уверена, мялась. Но все же вертухайское прошлое заставило сосредоточиться. Девчонка — другое дело. Курточка характерная, светлая, пробежала мимо, да еще и дверью хлопнула. С той же личностью совсем не так. Мимо не проходил, был одет во что-то серое, на таких и взгляд не задерживается. Девочка вошла в подъезд, он тут же появился на углу того же дома. Прошел к подъезду и пропал. Дверь не хлопала. «Сочиняешь, Мартыновна», — насупилась Филипповна. «Разве было такое? А что не сказала?» «Да мало ли кто тут ходит», — фыркнула соседка. «Ты на Нинку собак спустила, а потом как-то и забылась». А теперь вспомнилось, когда товарищ из милиции начал настойчиво интересоваться. «Хорошо, допустим». Туманова снедало нетерпение. «Вы видели, как девочка вошла в подъезд. Затем вдоль дома проследовал человек и тоже вошел в подъезд. А дальше? Кто-нибудь из них выходил?» «Нет, никто», — помотала головой Мартыновна. «Да мы, мил человек, больше и не задержались. Холодало уже. Поднялись и пошли по домам». Туманов метал молнии. Он уже догадывался. Благодарить ценных свидетельниц пришлось мне, а он уже бежал через пустырь. Остальные, переглядываясь, семенили за ним. Туманов ворвался в дом, повернул в неосвещенную нишу. Лампочка в этой части подъезда перегорела. Напрасно он щелкал выключателем. Включил фонарь, подергал дверь с навесным замком. Подергал вторую, и она неожиданно открылась. Замок висел на скобе, и когда они обе были сведены, возникала иллюзия, что подвал заперт. «Кретины!» — схватился за голову Туманов. «Какие же кретины! Подергать было трудно!» «И я такой же кретин, доверяю людям, не соответствующим занимаемой должности!» Он первым бросился в подвал, прыгая через ступени. Заметался по облупленным стенам электрический свет, спустились остальные, светя под ноги. Кто-то отыскал выключатель, и пространство озарил мерцающий свет. Подвал был небольшим, разбитым на отсеки. Переплетались трубы, обернутые стекловатой, канализация, водопровод, паровое отопление. Жильцы подвалом не пользовались, кабинки отсутствовали. Бытового мусора здесь практически не было. Я спускалась последней, внезапно закружилась голова, и я сделала остановку. Словно чувствовала. Внизу усилился шум, рвало участкового, пожелавшего реабилитироваться. Он пулей промчался мимо меня, выбежал на улицу. Пояснения не требовались. У остальных желудки были крепче. Поколебавшись, я продолжила движение в преисподнюю, плутая между загородками, пошла на голоса. В тусклом свете возились люди, срывался на фальцет Мишка Харунжев. «Убью, суку, лично сдеру с него скальп, когда поймаю». Я мялась у соседнего отсека, не решаясь войти. В горле стоял ком. Утробно урчали трубы, проводили пробную подачу воды в систему парового отопления. Из загородки потянулись оперативники, хватаясь за сигареты. Туманов взял меня под руку, оттащил в сторону. «Не заходи туда. Не стоит тебе смотреть». «Бедная девчонка, он ее просто растерзал». «Все как раньше, ничего нового. Снятый скальп, долбаная птичка, которую я хоть тресни, не знаю, куда присобачить. Все, мужики, молчим и курим. Ждем криминалистов». «Маргарита Павловна, ты бы вышла на свежий воздух. Что тут торчать? Внутри уже запах чувствуется. Батареи греют, скоро такое благоухание начнется». Криминалисты задерживались. Оперативники приглушенно переговаривались. «Хрень какая-то», — пробормотал Саня Горбанюк. «Он что, специально это местечко подобрал?» «Чушь, не мог он это сделать». «Откуда он знал, что Женя пойдет к подружке в определенный час?» — задавался вопросом Шишковский. «Точно полная хрень вырисовывается». «Темнеет, убийца рыщет по городу в поисках жертвы», — услышала я вдруг собственный голос и испугалась. «Никто не прервал, удивились». «Или просто шел по своим делам», — допустила я. «Он ведь не только маньяк, верно? Он еще и советский гражданин, имеет работу, круг каких-то обязанностей, возможно, семью. Идет человек, не вызывает подозрений, ничем не отличается от окружающих, как тот почтальон с толстой сумкой на ремне». «Почему с сумкой?» — тупо спросил Харунжев. «Элементарно», — вздохнула я. «И ничего подозрительного. Полгорода ходят с сумками, сетками, авоськами, небоськами. Идет человек по своим делам, никому не интересен. Он же не идиот, чтобы в открытую приставать к детям. Или просто гуляет, дышит воздухом, присматривается. Только за угол сворачивает. Видит, девчонка спешит через пустырь к дому. Волосы по ветру, курточка расстегнута. В идеале бы еще и пионерский галстук. Не спятило, мужики. Когда маньяк меня прибрал 17 лет назад, я вся такая и шла. Беззаботная, куртка нараспашку, волосы по ветру, красный галстук развивается. Мы же не знаем, может, его определенный тип заводит. Или некая манера поведения. А если завелся, то уже не остановится. Меня в багажник бросил, хотя не имел стопроцентной уверенности, что нас не видят. И здесь то же самое. Женечка вошла в подъезд, припустил следом, оценив мимоходом, что явных свидетелей нет. Возможно, внешность изменил, очки, усы и так далее. Догнал на лестнице, придушил, поволок в подвал. Откуда знал, что подвал открыт и там никого нет? Хороший вопрос. А вдруг он в местном ЖЭО работает? Сантехником, электриком, водопроводчиком? Или инженером по теплосетям, или еще кем-то? Или просто на удачу действовал, имея при себе набор полезных инструментов, включая Фомку? Об этом узнаем только после его поимки. «Маргарита Павловна права», — поддержал меня Туманов. «Мог действовать на удачу. В успехе своего мероприятия уверенности не имел. Он любит рисковать. получает от этого дополнительное удовольствие. Адреналин ведрами, все такое, и если спалят, то будет убивать не только малолетних девочек, это понятно. То есть работает наш упырь без продуманного плана, рискует, импровизирует, причем уверен в своих возможностях, чувствует безнаказанность, когда-нибудь попадется, но мы не можем ждать. А сумка-то ему зачем, не понимал Харунжев. «Да что тут непонятного?» – разозлился Шишковский. «Он с девчонок снимает одежду. Самому нужно переодеться после содеянного. Это он здесь зверь, когда малолеток терзает. А в свет выходит, должен быть как все. Сливаться, так сказать, с местностью. Как долго он пробыл в этом подвале? Может, час или около того. Утолил свою жажду, переоделся. Убедился, что в подъезде никого нет, вышел из подвала. Затем на улицу. А тогда уже окончательно стемнело». «Не верю, чтобы его никто не видел», — крякнул Горбанюк. «Он же не пустое место. Не из воздуха сделан». «Надо проверять», — согласился Туманов. «Опрашивать жильцов, возвращать им память. Работа предстоит колоссальная». В подвал спустились эксперты. Охала Римма Высоцкая, что за ужасные ступени, почему так глубоко, а ничего, что у нее клаустрофобия и весьма скромная зарплата. Посмеивался Владимир Александрович, помогая коллеге спуститься. Обнаружив внизу угрюмых оперативников, прекратил смеяться. Расстроился. «Снова вы? Да еще и в полном составе, включая высоких краевых гостей. Мы скоро от вас шарахаться будем». «Не говорите только, что опять». Этих не рвало. Ко всему привыкли. Но черным юмором перестали злоупотреблять, и голоса подсели. Жертва задушена, глухо вещал из-за стенки Головаш, предположительно руками. Насилие видно невооруженным глазом. Убийца вошел в исступление, видимо, обстановка подействовала. Наносил сопутствующие удары, ломал кости, вывернул девочке челюсть. Скальп снимал небрежно, видимо, света не хватало. Остались трещины на костях черепа. Нет, мужики и дамы, дальше без комментариев. Все подробности прочтете в отчете. Наверху шумели люди. Истошно голосила женщина. «Женечка, солнышко ненаглядное моя». Она кубарем катилась по ступеням, стала биться в загородке, растрепанная, источающая запах спиртного, в засаленной куртке неопределенного цвета. Оттолкнула Харунжева, по глупости заступившего дорогу. Остановить этот хмельной ураган было невозможно. Она влетела внутрь, заголосила, как ненормальная, рухнула на колени, стала ползать вокруг трупа. «Женечка, что с тобой сделали?» — верещала она с надрывом. «Господи, за что ты меня наказываешь?» Римма Высоцкая попыталась оттащить горе-родительницу, но это было бесполезно. Два тела, живое и мертвое, сплелись в каких-то страшных объятиях. Замогильный вой огласил пространство подвала. «Мужики, будем смотреть или что-нибудь сделаем?» — взорвался Головаш. Женщину оттащили. Она рычала, как тигрица, отбивалась ногами. От этого можно было тронуться. Проще всего заклеймить позором такую мамашу, объявить виноватой, забросила ребенка, не следила за ним. И это правильно. Если забыть, что остальные жертвы были из благополучных семей. Непутевую мать выносили втроем. Она колотилась в истерике, разбивала лоб о стену. Бригада из психбольницы была бы кстати. Бригада, кстати, и закончилась. Но об этом мы узнали только на следующий день. Город Грибов содрогнулся от ужаса. Родители прятали детей по домам. Матери отпрашивались с работы, встали в строй бабушки и дедушки, проверенные няни из числа соседок и забытых, но любимых родственников. Официального обращения к горожанам не было, на такое партийные власти пойти не могли. Но люди о произошедшем знали, слухи расползались. Детям запрещали гулять, а если разрешалось выйти во двор, то только под присмотром. Пацанов это, к счастью, не касалось, только девочек. Но кто мог гарантировать, что однажды маньяк не возьмется за мальчишек? Разумеется, удержать всех детей дома было невозможно. Много понимают дети. Если с кем-то и случаются неприятности, то с ними точно ничего не произойдет. Всеми правдами и неправдами дети сбегали из дома, играли во дворах, лезли в гаражи. Личный состав городской милиции был поднят в ружье. Прибыли дополнительные силы из пригородных поселков. Наряды милиции и люди в штатском с красными повязками прочесывали дворы, проверяли чердаки, подвалы, нежилые или заброшенные строения, как будто там мог спрятаться маньяк, не имеющий собственного угла. Подобные мероприятия совершались несколько раз на дню и даже ночью, когда город вымирал. Подозрительных личностей задерживали, отвозили в отделение милиции для выяснения личности, мурыжили, потом отпускали. Примет преступника не было. Ничего, ни приблизительного описания, ни отпечатков пальцев. Майору Туманову только в моем присутствии несколько раз звонили из Красноярска. Он менялся в лице, но отвечал уверенно и четко, перечислял проведенные мероприятия, отчитывался о планах следствия. Проблема заключалась в том, что не было даже намека на результат, и эта проблема начинала давлеть. Оперативный отдел работал по 16 часов в сутки. Хатынский сообщил: «Дело на контроле там», — указал пальцем в потолок, намекая явно не на Бога. «И если ситуация усугубится, а результатов по-прежнему не будет, то можно скручивать звезды с погон». Проверялись мастерские таксидермистов, их в городе оказалось только две. В одной работал пенсионер, способный передвигаться только в инвалидном кресле, а также его супруга и внучок с признаками аутизма. В другой – 40-летние сестры-близняшки по национальности селькупы, мрачноватые, неразговорчивые, но едва ли тянущие на убийц. На вопрос, доводилось ли им снимать скальпы, сестры переглянулись, дружно кивнули. Потом уточнили, эти несчастные были не люди, тем более не маленькие русские девочки. На последний вопрос, где их мужья, женщины дали иносказательный ответ. Духи забрали 8 лет назад. «Огненная вода бывает некачественной», — предположил Туманов, вернувшись в кабинет. Проверяли работников заповедника, лесников, но без особого энтузиазма. Странная картина вырисовывалась. Убийца девочек в лесу чувствовал себя как рыба в воде, а также успешно растворялся в городской среде, что было как-то фантастично. «Разные люди?» предложил завиральную версию Харунжев. «Это как?» — не поняли остальные. Туманов попробовал объяснить. «Серийные убийства — дело сугубо индивидуальное, в некотором роде интимное, и две, к тому же, кардинально противоположные личности — просто нонсенс. Чтобы две одинокие души нашли друг друга, не смешите мои тапочки, что называется. Побудительных причин у серийных убийц не так уж много. Наслаждение властью над жертвой. Раз. Сексуальный подтекст. Традиционно получать удовольствие от близости он не может. Это два. Месть. Три. Голоса в башке, призывающие убивать. Четыре. Власть над беспомощным ребенком. Так себе удовольствие. Месть. Тоже из другого болота. Голоса в башке. Возможно, но сомнительно. А вот сексуальное удовольствие. Гнусное, извращенное, неприемлемое для нормального человека, да еще и помноженное на страсть к убийству, это то, что, собственно, и происходит. Коллектив единомышленников, мягко говоря, сюда никак не вписывается. Особое внимание уделяли пациентам психбольницы. Проходящие лечение не волновали, только выписанные. Я лично занималась этим вопросом, собирала информацию, погружалась в чарующий мир умственных патологий. Главный врач лечебницы Нефедов Юрий Иванович психологическому портрету маньяка, слава богу, не соответствовал. Он был любезен, предложил кофе, заставил помощницу извлечь из архива пыльные истории болезней, шизофрения, диссоциативные расстройства, паранойя, маниакальные синдромы, психопаты. Ничего стоящего, к сожалению, не выбрала. Женщин вычеркнула сразу. Белая горячка, деменция, запутанные расстройства психики, несовместимые с нормальной жизнью, тоже исключила. Большинство из тех, кого выписывали, снова попадали в больницу. Другие покидали регион, их следы терялись. Около десятка оставались на учете у психиатра, принимали лекарства, проходили профилактические осмотры. Я напрасно теряла время. Убийца не был сумасшедшим. Нормальным человеком он тоже не был, но все же психических отклонений не имел, что и подтвердил в доверительной беседе Юрий Иванович Нефедов. «Прекрасно понимаю, душечка, зачем вы это делаете. Я в курсе происходящего. К сожалению, вы зря теряете время. Тот, кого вы ищете, прежде всего педофил. У него нездоровая тяга к малолетним девочкам. И только во вторую очередь он жестокий убийца. Однако он не псих, судя по тому, что его еще не поймали. Этот человек отлично заметает следы, сливается с местностью, располагает, судя по всему, заурядной внешностью. Он вменяем, как бы вам ни хотелось обратного. Подобные пациенты через мои руки не проходили. Наша клиентура, как бы это выразиться, несколько проще. Из чего вы взяли, что он выпускник нашей больницы? В районе несколько подобных учреждений. В крае — сотни. В Советском Союзе даже страшно представить. Ищите своего клиента среди тех, кто держится подальше от заведений, кое я имею честь представлять. Заходите, если что. Буду рад, Маргарита Павловна. Вынужден, кстати, предупредить. В ваших глазах порой возникает блеск, который я часто вижу у своих пациентов. Так что будьте осторожны. Некоторых тем лучше не касаться. Доктор был прав. Безумие становилось моей повседневностью. Хуже всего приходилось ночью. Являлись люди без лиц, стучали в окно, я слышала глухие голоса, я просыпалась в холодном поту и однажды пожалела, что выгнала Малеева, хоть кто-то был бы рядом. Туманов же вел себя скромно, при встрече опускал глаза, все еще стыдился своего провала. Я давно об этом забыла, подумаешь, напился мужик. Ему даже в голову не приходило спросить, как я сплю ночами. Прошло 2 дня, все звонки в дежурную часть сопровождались замиранием сердца. Сводки просматривали, не дыша. Убийца затаился, на дело не спешил. Видимо, включился инстинкт самосохранения. Вероятность попасться выросла в разы. Он мог сделать паузу или решил сменить тактику. «Не думаю, что он прекратит», — бормотал Туманов, просматривая отчеты оперативников. «Но может взять тайм-аут, присмотреться к новой для себя реальности. Воспользуемся затишьем, товарищи офицеры. Или как всегда». В накуренном помещении собрались все оперуполномоченные и даже я. Просить не курить было глупо, все равно не поймут, что я имею в виду. «Тему с умалишенными я бы закрывать не стал», — сказал Горбанюк. «Все маньяки по-своему психи. Он мог стоять на учете, принимал таблетки, купирующие позывы к насилию. Для подобных препаратов, разумеется, нужен рецепт. Или не нужен, если ты сам медик», — хмыкнул Шишковский. «Об этом не подумали? Как насчет похоронных агентств? Сотрудников патологоанатомической службы, этих добрых людей хлебом не корми, да и кого-нибудь препарировать. Наверняка знают, как снять с человека скальп». «Им это зачем?» – не понял Туманов. «Подобными манипуляциями прозекторы не занимаются. Работникам морга, готовящим тела к погребению, такое тоже ни к чему. Их задача – откачать кровь, заполнить тело бальзамирующим раствором, придать человеку в гробу относительно сносный вид. Но Глеб прав, этих людей надо проверять. По крайней мере, они умеют держать скальпель в руке и знают, чем его заменить в полевых условиях. Будем вычислять этого Виннету, вождя апачей». «С индейцами, кстати, история мутная», — сказала я. «Считается, что краснокожие после сражений снимали скальпы со своих врагов. Это приносило удачу, служило подтверждением боевой доблести, но я читала, что все это чушь и неправда. Снимать скальпы индейцев научили белые колонизаторы, а раньше им такое и в голову не приходило. Индейцы были белые и пушистые». «Спасибо, Маргарита Павловна, что пытаетесь отвлечь нас от работы», — ухмыльнулся Туманов. «Это именно то, что нам сейчас нужно. По делу замечания есть?» «Пока нет», — вздохнула я. «Отлично. В смысле, плохо. Что по опросу граждан, проживающих на улице Лермонтова?» «Без откровений», — сказал Горбанюк. «Из всего, что мы услышали, только одно свидетельство достойно внимания. Мужчина в инвалидной коляске сидел у окна. Он проживает через дом от здания, где произошло убийство. Уже темнело, да еще эти чертовы тучи. Свидетель инвалид, не ходит. Много лет назад неудачно перебежал дорогу перед несущимся товарняком. Он видел, как мужчина вышел из-за угла, в длинном плаще защитного цвета и капюшоном, вроде бы с сумкой, быстро прошел вдоль задней стороны барака и свернул в подворотню, в направлении улицы Лескова. Ничего конкретного свидетель не заметил. Лица не видно, не хромал, шагал широко. Что взять с такого свидетеля? С глазами у него, конечно, лучше, чем с ногами, но тоже не зоркий сокол. Точного времени, когда засек незнакомца, свидетель не помнит. Но 9 еще не было. По часам совпадает. Сколько времени убийца провел в подвале? Горбанюк смутился. Мы же знаем, чем он там занимался. Допустим, 30 минут плюс-минус. Тот двор, куда он свернул, также осмотрели, опросили жильцов. Постороннего никто не видел ни в окно, ни напрямую. Время уже было позднее, двор засажен тополями, ни одного осветительного прибора. «Так много слов и ничего полезного», — заключил Туманов. «Начать с того, что это мог быть кто угодно. А если и наш объект, то какие выводы? Мужчина, ходит уверенно, не хромает, в росте и комплекции ничего выдающегося, имеет плащ с капюшоном. Ладно, лучше, чем ничего. Ну что, товарищи, будем ждать, пока эта гадина снова выйдет на охоту, или попробуем все же ее вычислить?» «К вам это тоже относится, товарищ майор», — подумала я. К сожалению, милиция не наработала опыт расследования подобных преступлений. Отсутствовали методики, соответствующие экспертизы, в том числе психологические и психиатрические. «Позволите пару слов, Михаил Сергеевич», — сказала я. «Спасибо. Мы забыли, что убийца не только снимает скальпы со своих жертв, но и проводит фотосъемку. Пустая фотокассета на месте преступления — предмет не случайный. С нее же сняли отпечатки пальцев?» «Сняли, чисто», — бросил Харунжев. «Значит, тем более предмет не случайный. Можно зайти с этой стороны. Преступнику требуются химикаты, фотобумага, специальное оборудование для печати, вспомогательная мелочь, баночки, ванночки, пинцеты. Разумеется, вспышка. Возможно, пользуется экспонометром, если хочет делать качественные снимки. Идея так себе, но наряду с психами, прозекторами и набивщиками чучел я бы проверила и профессиональных фотографов. Сколько в городе фотоателье? Думаю, немного. Второе. Не дает покоя мысль, где все эти годы был убийца. Почему не совершал аналогичных преступлений? Вылечился? А потом опять заболел? Идея с длительным заключением не выдерживает критики. То же самое, что самому прийти с повинной. Отсутствовал, проживал в другом регионе, после чего вернулся на круги своя, так сказать. Это больше похоже на правду. Мог сменить несколько мест жительства. Не мог не наследить. Все согласны? Зверские убийства детей с характерным почерком в 59-м году. Такие же убийства в 76-м. 17 лет бездействия? Не верю. Натуру не задушишь, не подавишь никакими таблетками. В других районах он совершал подобные же деяния. Другое дело, жертвы могли не находить, допустим, надежно прятал. Детей объявляли пропавшими, и таковыми они числятся по сей день. Но чтобы ни разу не нашли тело, тоже не верю. Нужно время, ресурсы и отдельное финансирование, чтобы прочесать всю страну от Калининграда до Владивостока, не забыв при этом про Прибалтику и Среднюю Азию. «Без обид, Маргарита Павловна», — перебил Туманов. «Но подобные мысли витают не только в вашей светлой голове. Про ресурсы и финансирование вы правильно сказали. Забыли про время, которое потребуется для выполнения этой задачи. Месяц, два, нас всех уже уволят без возможности восстановления в органах. Даже если обнаружим схожие с нашими случаи, это не приведет к мгновенной поимке маньяка. Работать в этом направлении нужно, никто не спорит. Но давайте что-нибудь более прикладное». «Извольте», — сказала я. «А с чего решили, что 17 лет назад после моего бегства все кончилось? Маньяк испугался и стал добропорядочным членом общества? Сразу уехал? Это только предположение. Какое-то время он мог продолжать творить свои злодеяния. По крайней мере, до определенного предела». «Но ничего подобного больше не происходило», — возразил Харунжев. «А тебе откуда знать?» — парировала я. «Ты в те годы пешком под стол ходил. Не было заявлений в милицию о пропавших девочках. Но это не значит, что дети не пропадали». «Что значит «не было заявлений»?» — оторопел Горбанюк. «Вы говорите, да не заговаривайтесь, Маргарита Павловна. Это все же дети, а не шапка, которую с вас сдернули в подворотне». «Кстати, в этом есть рациональное зерно», — неожиданно встал на мою сторону Туманов. «Объяснений немного, но они есть. До сих пор мы считали, что убийства прекратились в сентябре 59-го года. Это надо уточнить, но не во вред основной работе. Доходят свидетельства, что 17 лет назад милиция в этом городе работала не очень добросовестно. Вот вы и займитесь, Маргарита Павловна». Я с головой ушла в работу. Призраки убитых девочек бегали за мной, как щенки за мамкой. Преследовала уверенность, что эта сволочь не остановится. Просто затаилась. Переждет и вновь обрушится на город. О том, что мне самой угрожает опасность, я часто забывала. И только вечером, при подходе к дому, включался предохранитель в голове. Я начинала осматриваться, входила в подъезд вместе с соседями, пулей вылетала из лифта, вваливалась в квартиру. Туманов был вечно занят, да и не требовались мне сопровождающие. Подозрительных звонков не было, Малеев не возвращался, что, кстати, начинало нервировать. Принимать его обратно я бы не стала, просто было странно, не похоже на него. Нашел кого-то лучше, чем я? Ёлкина приняла таким, какой есть. Но по большому счету все это было неважно. Преступник сделал паузу, выжидал. Патрулирование в городе продолжалось, привлекались все силы милиции и добровольной народной дружины. У горожан повысилась бдительность, ложным вызовом наряда было не с числа. Подозрительных отправляли в КПЗ, проверяли. Оперативники пошучивали. А город подумал, учения идут. работал принцип «лучше загрести сотню невиновных, чем пропустить одного виновного». В моей работе помог подполковник Хатынский, спасибо ему огромное. Саму бы никуда не пустили и не стали откровенничать перед пигалицей. В бытность Бережного Павла Лукьяновича милиция действительно не преуспела. Главным в работе считались показатели, а не реальная победа над преступностью. Сталинские времена прошли, компетентные органы расслабились, я ходила по адресам, которые подкидывал Виктор Анатольевич, говорила с людьми, рылась в старых архивах и нашла одно дело, в котором милиция проявила недостойное бездействие. В колодце теплотрассы на Садовой нашли труп ребенка. Сколько он там пролежал, одному богу ведомо. Лежал бы и дальше, если бы у пацанов случайно не укатился мяч. Находку зафиксировали летом 60-го года. Тело полностью разложилось, остался один скелет. Эксперты сделали вывод, что останки принадлежали девочке от 8 до 12 лет. Снимали ли скальп, неизвестно. Над трупом потрудились крысы. И не знали в то время, что жертв скальпируют. Кто бы стал проверять подобные вещи? Уголовное дело не заводили. Невероятно, но факт. Предложили дикую версию. Девочка играла возле теплотрассы и случайно упала. Ведь никто не заявлял о пропаже ребенка. Почему так вышло, тоже выяснили. Следователь Панайотов был уже на пенсии, сильно пил. Видимо, заливал алкоголем угрызение совести. Еще одна неблагополучная семья. Отца за драку с тяжелыми увечьями отправили на зону, где он благополучно изогнулся от туберкулеза. Мать допилась до белой горячки. Неделю, когда пропала дочь, прожила, ничего не соображая. Школу Ульяна посещала через день, и уже решался вопрос о лишении родительских прав и об отправке в детдом. То, что Ульяна пропала, обнаружилось не сразу. Мать увезли в психдиспансер, подвергли процедурам. Внятно ответить на вопрос, есть ли у нее дети, женщина не смогла. Девочку вроде видели на берегу Карагача из проезжающей мимо машины. Ребенок неприкаянно блуждал по побережью. Потом у воды нашли детские ботинки, что было полным абсурдом. Пошла купаться в холодном октябре, приняла недетское решение утопиться. Но зачем снимать ботинки? Как бы то ни было, ребенка не нашли. Особо и не искали, объявили умершим. У матери от пьянки снесло крышу, женщина прочно обосновалась в дурдоме. Умерла через год, а дочери даже не вспомнила. Следователь Панайотов получил приказ уголовного дела не заводить. И тоже не кочевряжился. Когда через 9 месяцев нашли обглоданный крысами скелет, ничего не изменилось. Органы допустили, что это могла быть Ульяна Берестова, но от первоначальной версии не отказались. Играла, упала. Родных уже не было, судьба ребенка никого не интересовала. И даже сейчас мне настоятельно рекомендовали не придавать это дело огласке. Просто взять на заметку и не трубить о нем. Ведь столько воды утекло, кто об этом помнит? Милиция давно не та, престиж органов на высоте, и незачем ворошить старое дерьмо. Получалось, на мне убийца не закончил. Ульяна Берестова пропала в первой половине октября 59-го года. «Хорошая работа, Маргарита Павловна», — сказал Туманов. «Возможно, ты права, и Ульяна неучтенная жертва нашего маньяка. Мать увезли в психушку, отец умер, девочка была предоставлена сама себе». Неприкаянно болталась, попала на глаза маньяку. Ботинки намеренно оставил у воды, чтобы запутать следствие. Куда-то увез, надругался, тело сбросил в колодец. Но доказательств этому нет. Уж извини, Маргарита Павловна. На следующий день в частном секторе на улице Рылеева обнаружили страшную находку. Милицию вызвал некий Ренат Ахмедов, новый владелец дома. Вселился неделю назад, купил участок за бесценок у родственницы бывших хозяев, скончавшихся лет 8 назад. До настоящего времени участок пустовал, зарастал бурьяном. Гражданин Ахмедов решил выкопать погреб на краю участка. Углубился в землю на метр и в ужасе побежал звонить в милицию. На место прибыла опергруппа. Вот только меня не поставили в известность. Конечно, кто я такая? «Решили поберечь твои нервы», — позднее объяснил Туманов. Из земли зловеще скалился маленький череп. Гражданин Ахмедов заламывал руки, взывал к Всевышнему. «Будь проклят тот день, когда он купил этот участок! Почему не насторожила низкая цена?» Из земли извлекли скелет. Вернее, то, что от него осталось. Кости вынимали практически весь день, после чего отвезли на экспертизу. «Ребенок!» мрачно резюмировал Головаш. «Девочка. Лобковая кость еще не сформировалась. Точно возраст определить нельзя. Навскидку лет 9-12. Долго ли труп находится в земле?» «Долго», — ответствовал эксперт. «Ответ не даст даже экспертиза. Годы, десятилетия. Устроит?» Похоже, у него сдавали нервы. Гражданина Ахмедова задерживать не стали, но допросили тщательно. К Сибири до последнего месяца он никакого отношения не имел. Всю сознательную жизнь прожил в Татарской ССР. Потом влюбился в простую сибирскую девушку, и началась бессознательная жизнь. Обменял жилище в Казани на квартирку в Красноярске. Потом случилась печальная история. Из разряда «с любимыми не расслабляйтесь». И оставшихся денег хватило только на покупку запущенного участка в сибирской глуши. Возвращаться на родину гражданин Ахмедов не хотел, было стыдно перед родными. И вот, нате вам, вырыл, называется, погреб. Следы особо продавшей участок в принципе нашлись, а вот дальше было сложно. Проживали безвредные пенсионеры, прибывшие из Дальнего Востока, но уже после 59-го года. Опрашивали старожилов, и вскрылась неутешительная информация, что с 58 по 61 год дом на улице Рылеева пустовал. Я заглянула к Туманову незадолго до конца рабочего дня. Он никуда не собирался, сидел в окружении странных предметов. Вздрогнул, устремил глаза куда-то сквозь меня. «Входи, Маргарита Павловна, присаживайся. Могу чай приготовить». «Спасибо, Михаил Сергеевич, не хотелось бы вас обременять. Есть новости, нет? Или что это было с лицами людей капитана Горбанюка?» «Кое-что отыскали. Эти люди, оказывается, тоже могут работать. Случай помог, но это не важно». В середине ноября 59 года из детдома на улице Рябиновой пропала воспитанница, Даша Малиновская. Девочке было 11 лет, ее не нашли ни живую, ни мертвую. Уголовное дело не заводили. «Почему?» – не поняла я. «Мы живем в стране, где пропажа детей не считается чем-то чрезвычайным?» «Не наговаривай на страну», – нахмурился Туманов. «Страна не виновата, что кое-кто у нас порой честно жить не хочет». Шишковский вышел на некую Лопухину Тамару Сергеевну, работавшую в то время в социальной службе горосполкома. Дама на пенсии, и даже в те годы была уже не молода. Ты, кстати, была права, детские дома следовало проверить в первую очередь. О пропаже девочки заявили, все как положено. Даша грозилась сбежать, не устраивала жизнь в детском доме. Ей взбрело почему-то в голову, что в Чите у нее проживает родная тетушка. Это проверяли, никакой тетушки в Чите не было. А была старая знакомая ее покойного отца, скончавшегося в 58-м году. Однажды Даша сбежала, ее поймали на железнодорожной станции, вернули, посадили в кар, или куда там сажают провинившихся воспитанников. Наказали, в общем. Но это не помогло. В середине ноября 59-го года, через месяц после пропажи Ульяны Берестовой, она сбежала снова. Во всяком случае, так считалось. Девочку искали, потом поступил сигнал со станции Жордянской, что там видели похожего на Дашу ребенка. Девочка находилась в компании гражданина сомнительной наружности, с которым и села в поезд. Дежурному милиционеру на станции показали фото девочки, и он, колеблясь, сказал, что вроде она. Этого вроде хватило, чтобы снять с руководства детского заведения обвинение в халатности. Ведь каждому ребенку милиционера не приставишь. Дашу искали на просторах Восточной Сибири, вернее, объявили в розыск, а искали или нет, дело темное. Много в те годы по стране бегало неучтенной детворы. В Красноярском крае ее, понятно, не искали. Детский дом остался не при делах. Его возглавлял некий Гробовский Игорь Денисович. И, кстати, возглавляет до сих пор, являясь заслуженным работником народного образования. Есть подозрение, что труп на улице Рылеева – это Даша Малиновская. То есть не сбежала, попалась под руку маньяку. В пустующем доме он над ней надругался, а потом ночью закопал в саду. И если бы не гражданин Ахмедов со своим погребом... Повторяю, это версия, но звучит правдоподобно, и многое указывает именно на это. «Подожди», — задумалась я. «То есть, потерпев со мной фиаско, маньяк не одумался, продолжал злодействовать?» «Выходит так. Мне жаль, Маргарита Павловна, но звание человека, остановившего маньяка, с тебя снимается». После пропажи Даши ничего подобного больше не было, город спал спокойно. Серия преступлений оборвалась. Уточним, конечно, но похоже на то. Итак, в 59-м году мы имеем 5 эпизодов и 4 тела. Кому-то повезло, не будем показывать пальцем, В текущем году 3 эпизода и 3 тела, то есть по меньшей мере 7 погибших детей. Кстати, мы рассылали запросы в соседние области. Убийства случались, дети пропадали и пропадают. Кого-то насилуют, потом убивают, кого-то просто насилуют, а потом запугивают. Зверья в стране хватает. Но чтобы где-то при этом с жертв снимали скальп, такого не припомнят даже ветераны МВД. «А ты чем занимаешься?» Я вытянула шею. Туманов как-то смутился, перемешал лежащие на столе фотографии. «Пасьянс раскладывал?» Я подошла к нему сбоку, заглянула через плечо. Он вздохнул и снова стал раскладывать снимки. 5 карточек поместил в верхний ряд, 3 в нижний. На многих фотографиях изображения были размыты, остальные были сносного качества. На всех карточках фотографы запечатлели девочек примерно одного возраста. Одни позировали, другие не знали, что их снимают. На 2 фотографиях присутствовали другие дети, поэтому нужное лицо было обведено красным карандашом. Задорные, смеющиеся, серьезные, кто-то в форменном школьном платье с пионерским галстуком, кто-то в обычной одежде. Придирчиво смотрела на фотографа девчонка с надутыми губами и торчащими в разные стороны косичками. «Это Оля Конюхова», — глухо сообщил Туманов, сдвигая вверх левое верхнее фото. «Пропавшая, затем убитая в 59-м году девочка. Это моя Катя». Голос Туманова задрожал, он со злостью кашлянул. «Екатерина Загорская, пропавшая через 2 дня после Оли. Это Ульяна Берестова. Это Даша Малиновская. Она обведена красным цветом, запечатлена с другими воспитанниками детского дома. А вот это я, кажется, знаю». Я ткнула пальцем в надутую девчонку с косичками. «Да, это ты», — согласился Туманов. «Фото нашлось в школьном архиве. Здесь ты закончила 3 класс. Снимок сделан за несколько месяцев до твоего похищения». «А почему я оказалась в компании мертвых девочек?» Захотелось перекреститься. «Потому что ты сама едва не стала такой же». Не очень-то деликатно отрезал Туманов и перегнал мое фото в верхнюю часть пасьянса. Странно, но этот снимок я не помнила. «А вот кто эти трое, ты уже догадалась. Качество фотографий вполне приличное. Современность какая-никакая. Дина Егорова, Маша Усольцева и Женя Радченко. Все снимки сделаны не ранее, чем за 1/2 до похищения девочек и смерти». «И что это значит?» — не понимала я. «Зачем ты их собрал? Не просто, наверное, было собрать всю коллекцию». «Не просто», — кивнул Туманов. «Зато имеем наглядное свидетельство. Посмотри внимательно на всех 8 и признайся, теперь находившихся под вопросом Дашу Малиновскую и Ульяну Берестову можно смело отнести к жертвам нашего маньяка. Смотри внимательно на всех. И на себя тоже. Очень внимательно, я тебя не тороплю». Я смотрела, глаза перебегали с одного лица на другое. Сначала не понимала, потом вдруг стало неуютно, зачесалась лопатка. Именно то место, до которого можно дотянуться только палкой. Спина чесалась просто невыносимо. Туманов вник в мои страдания, вытянул руку, почесал спину. «Спасибо», — я сглотнула. «Не за что, обращайся. Ты увидела то же, что и я. Все девочки чем-то похожи. Не одно лицо, это было бы странно, но один тип. Светло-русые волосы, большие глаза, сравнительно круглое скуластое лицо. Почему-то именно такие девочки заводят нашего маньяка. Нет ни одной темненькой, обрати внимание. Почему? Это с чем-то связано? Может быть, из детства или еще откуда-то, но явно не совпадение. Не бывает таких совпадений. Девчонки смешливые, задорные, подвижные, и все примерно одного возраста. Совсем маленькие или подростки маньяка не интересуют. Есть соображения?» «Ни одного», — призналась я. «Может, его в школе похожая одноклассница шмякнула энциклопедией по башке? Вот и пронес это яркое чувство через всю жизнь. А теперь мстит всем на нее похожим, ассоциируя их со своей обидчицей». «Блестящая версия», — похвалил Туманов, убирая фотографии в стол. «Ладно, забудь. Теперь мы знаем, кому следует опасаться больше всех. Чего зашла-то? По делу или от безделья?» «Про мини-ящеров хотела поговорить». «Про этих?» Туманов открыл 2 ящик и стал извлекать и расставлять на столе страшноватые деревянные фигурки, олицетворяющие причудливых пернатых. Мелькнула мысль, видимо, в детстве маньяк не наигрался в пластилиновых солдатиков. «Но они не должны находиться в хранилище улик», — задумалась я. «А смысл?» — отмахнулся Туманов. «Здесь они могут принести пользу. Например, натолкнуть на свежую мысль. А там?» «Натолкнули на мысль?» «Пока нет. Но это не из того разряда. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю». «С буддийскими монахами эти чудики меньше всего ассоциируются». «Что-то вертится. Не могу сообразить». Фигурки были похожие, но все равно разные. Одна птичка выпучивала глаза сильнее остальных, другая приоткрыла клюв, словно просила ее покормить. У третьей были цепкие когти, предельно гипертрофированные, выпуклые. Их колючие перья смутно ассоциировались с иголками отощавших дикообразов. Небрежность в изготовлении, видимо, была намеренной. «Я тут подумала», — неуверенно начала я. «А ведь эти штуки могут иметь отношение к селькупским обрядам, по крайней мере их символизировать. У селькупов был развит шаманизм, причудливые обычаи, верования. Для их культуры данные поделки в самый раз. С шаманизмом селькупы как бы распрощались, отчасти все же». «Селькупы, селькупы», — задумчиво забормотал Туманов, устремив мутный взор в потолок. «Меня восхищает твоя эрудиция», — обрадовалась я. «Появится минутка навести музей истории и культуры народов Сибири. В нашем районе когда-то проживали селькупы, вымирающее нацменьшинство. Здесь располагалось несколько деревень. Сейчас не осталось ни одной, во всяком случае действующих. Но селькупы есть, никуда не делись. Существует их культура, работают этнографы, собирают уцелевшее наследие. Несколько лет назад я этим вопросом интересовалась, читала про шаманские обряды. У этого народа остались духи-покровители, странные божества, с которыми лучше не ссориться. В деревнях и вообще, где ни попадя, ставили тотемы. Тотемизм, кстати, проявлялся в том, что у северных селькупов семьи ведут свой род от лесных зверей, а у южных – от птиц. В нашем районе селились южные селькупы». «Маргарита Павловна, ты решила нам все усложнить?» Туманов уставился на меня с какой-то картинной мольбой. «Скажи на милость, какое отношение культура селькупов имеет к убийствам русских девочек? Эти птички, с позволения сказать, божества?» Он пренебрежительно кивнул на фигурки. «Ну, у них не было ни Айвазовских, ни Микеланджело», резонно заметила я. «Люди простые, но, согласись, в этих чудиках имеется что-то зловещее. Вылитый Гитлер». «Ну, не знаю я, Михаил Сергеевич», разозлилась я. «У нас так много версий, что можем их игнорировать. Ведь зачем-то их подбрасывают. Явно хотят что-то сказать. Думаешь, не осталось селькупов?» «Да, они среди нас, мы их порой не замечаем, принимаем за татар, за калмыков. Вырастают дети из смешанных семей. А культура и поверья никуда не пропадают. Остаются в головах, могут принимать извращенные формы. А если все это накладывается на клиническую перверсию, на какие-то сексуальные расстройства?» «Что ты хочешь-то от меня, Маргарита Павловна?» Туманов продолжал раздражаться. «Окунуться с головой в чуждые традиции? Отыскать шамана, чтобы сделал нам полный расклад, включая имя убийцы?» Я не знала, что ответить. «Мое дело предложить идею, а там уж выпутывайтесь, как хотите. Версия хромает, не спорю, и вообще это не было никакой версией. Но ведь что-то нам хотел сообщить маньяк. А маньяки они такие, открытым текстом никогда не скажут». Туманов перестал злиться, сделал задумчивое лицо, глянул на часы. Рабочий день, в принципе, закончился, но до полной темноты еще часа три. «Предлагаешь прогуляться?» – проворчал он. «Всяко лучше, чем лежать в гостинице кверху пузом», – подумала я. «Ладно, рассказывай». Он обреченно вздохнул с таким видом, мол, проще согласиться, чем объяснить, почему не хочешь. «До ближайшей заброшенной деревни километров 9 от городской черты», – сказала я. «На машине рукой подать. 40 минут по бездорожью, и мы там. Это за Урбенью и свинофермой, где нашли Машу Усольцеву. Не заблудимся. Деревня заброшена много лет, но люди туда иногда приезжают». «Бродячие этнографы», — хмыкнул Туманов. «Напротив, этнографы приезжают организованными группами. Я бывала там 4 года назад. Сохранились дома, тотемные столбы. Атмосфера так себе, жутковатая. Поговаривали, что в лесу за околицей похоронен шаман, и это место считается гиблым. Не верю в эти сказки, но есть поверье, что прогулка на могиле шамана – к большим бедам». «Это если преступника не найдем, к большим бедам», – проворчал Туманов. «Ладно, поехали. До темноты вернемся». Куда еще пойти в этом городке после работы? Только на могилу шамана. Тем более в ресторане ты уже был, хотела сказать я, но вовремя прикусила язык. Вечер был тихий, немного потеплело. Солнце опустилось, зависло над шапкой леса. Когда мы свернули с Приваловского шоссе и запрыгали по ухабам, оно ярко светило сбоку, заставляя щуриться. «Чего вертишься?» — покосился на меня Туманов. «А не догадываешься?» — фыркнула я. «Меня уже пытались убить. Недалеко, кстати, отсюда. Тебе хорошо, на тебя никто не покушается». Туманов засмеялся. «Я к тому, что зеркало есть. Не надо выворачивать шею, можно просто посмотреть. Никто за нами не едет». Не верила я зеркалам, лучше самой убедиться. Шоссе отдалялось, по нему проносились машины, но за нами никто не сворачивал. «Убийца с топором уже там», — продолжал издеваться Туманов. «Ждет, заряжается негативом от могилы шамана». «Почему с топором?» — я невольно поежилась. «Ну так», — он пожал плечами. «Для красного словца. Не хочешь с топором, пусть будет с бензопилой». «Выдумал еще», — хмыкнула я. «Где ты встречал серийного убийцу с бензопилой? А если бензин закончится?» «У маньяков бензин не кончается». Мы проезжали памятный поворот на лесную дорогу. Туманов замолчал, проводил его глазами. Я сделала то же самое. В душе поселились сомнения. Лучше бы домой пошла. Чего опять потянула на приключения? Слева проплывала заброшенная свиноферма, земляной вал, заросший чистоколом крапивы. Все сильнее становилось не по себе. «Ну что ты все время ерзаешь?» — недовольно спросил Туманов. «Сиденья у тебя неудобные», — буркнула я. «Нормальные сиденья. И машина практически новая, с обивкой все в порядке. Принцесса на горошине», — догадался он. Я почувствовала, что краснею. «Терпеть не могу горох», — проворчала я. «Больше кофе люблю». «Хорошо. Будешь принцессой на кофейном зернышке». Туманов засмеялся и посмотрел на меня как-то странно и долго. Потом опять уперся взглядом в лобовое стекло. А я задумалась, что означал этот взгляд. Раньше он так не смотрел. Пока я думала, свиноферма осталась за спиной, и потянулись жизнерадостные пейзажи. От сердца отлегало. К востоку от Урбени местность была живописная, в любое время года. Бежали по пригоркам березки, подернутые желтым налетом, зеленела трава, все еще густая, насыщенная соками, покатые холмы вздымались волнами. Осинник справа резко отодвинулся, уступил место черничному бору. На опушке живописно валялись деревья, побитые бурями. Марокканское урочище находилось левее, на северо-западе. В эту клоаку со скалами, черными осинниками и природными ловушками нам сегодня не требовалось. Проселочная дорога забирала вправо. Где-то на востоке, в 3 километрах, протекал полноводный карагач. Леса справа уплотнялись, дорога гуляла волнами, обстановка уже не казалась безмятежной, как 5 минут назад. Я снова стала вертеться. Кофейное зернышко впивалось в чувствительную кожу. «Далеко еще?» — спросил Туманов, мельком глянув в зеркало над головой. Ему становилось неуютно. Солнце опустилось за шапки деревьев, но до сумерек еще оставалось время. Затухали дневные краски, рябил воздух. Машина въезжала в узкое пространство между обрывами. Туманов сбросил скорость. Колея углубилась, железо практически скребло спрессованную глину. С обрывов надменно взирали рослые сосны. «Скоро», — прошептала я, — «проедем гнилую яму, а там 3 минуты, если память не подводит». «Ну и названица у вас». Туманов машинально снизил скорость, чтобы не повредить бампер. Яма оборвалась за поворотом. Потянулся длинный извилистый подъем. На вершине холма все изменилось, лес потемнел, жухлая трава стояла по пояс. Несколько подъемов, спуск. Справа показалось дощатое догнивающее строение с окнами-глазницами. Назначение его оставалось неизвестным. Сама деревня находилась в глубине леса. Постройка служила ориентиром. Мимо точно не проедешь. Справа спускался под горку смешанный хвойный лес. Автомобильной дороги в деревню не было. Машину мы оставили в кустах у дороги и стали спускаться под горку. Лес был вполне проходимым, обозначилась тропа. Туманов шел первым, настороженно озирался. В этих краях давно никого не было, ни следов, ни свежего мусора. Запах хвои подавлял все прочие запахи. Чирикали птички, прыгали по веткам. Мимо проплыл обросший мхом тотемный столб в 1,5 метра ростом. Резьба в верхней части столба практически стерлась. Сходить с тропы не стали. Тотем окружали заросли крапивы. У подножья возвышенности было как-то глуховато. Воздух стал другим, уплотнился, закружилась голова. Слева журчала вода на перекатах. За кустами протекала 1,5-метровая речушка, заваленная ветками и корягами. Безымянная водная артерия начиналась на северных возвышенностях и на востоке впадала в Карагач. Мы шли по низине по берегу реки. Теперь уже я возглавляла шествие. За 4 года все забылось, изменилась растительность. Уперлись в завал, река оказалась почему-то в стороне, пришлось пройти часть пути по покатой балке. Деревня находилась за крутым косогором. Туманов подал мне руку, буквально волоком втащил наверх. Хорошо, что не на шпильках отправилась в это таежное путешествие. Лес за косогором разрядился. Здесь преобладали сосны с голыми стволами. За маленьким обрывом шурчала речка, к ней вела еще не заросшая тропа. Здесь и находилась деревня Селькупов. Мы бродили между странными постройками, осматривались. Царило запустение, постройки поросли бурьяном, жилища у селькупов были затейливыми. Некоторые имели остроконечную форму, словно крыши с обычных русских изб срезали и врыли в землю. Наклонные стены были покрыты соломой и дерном. Странно смотрелись кусты, растущие из стен. Другие строения напоминали юрты. К шестам, расставленным по окружности и собранным концами в пучок, крепился брезент, поверх — обрывки войлока. Все обветшало, в постройках зияли дыры. Летом селькупы обивали свои жилища берестой, зимой использовали войлок, шкуры. Туманов присел, отогнул клок истлевшей ткани, поморщился. Я не стала туда заглядывать, тоже почувствовала запах. Поразительно, но за много лет этот запах не выветрился. Гнилостный, специфичный. Туманов потянулся к сигаретам, прикурил от зажигалки, выпустил струю паровозного дыма. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросила я. «Хреново здесь», — откровенно признался он. «Пусто, заброшено. Жили люди, а теперь не живут. Грустно». Сколько раз убеждалась, хорошо быть толстокожим, ничем не прошибить. А меня уже потряхивало. Витало что-то над душой. Нарастал заунывный звон в 3-м ухе. Я помотала головой, не помогло. Деревня находилась на сравнительно открытом пространстве. Несколько сосен, кусты. Зато за пределами деревни растительность произрастала бурно. Она окружала деревню практически по кольцу. «Странно», — подумала я. «Много лет тут все заброшено, а растительность не спешит осваивать пространство. Словно выжидает чего-то, побаивается». Не сказать, что я была суеверной, но к тому, чего не понимаю, предпочитала относиться с опаской. По крайней мере, ничего от этого не теряла. Туманов становился угрюмым, настороженно смотрел по сторонам. В его глазах застыл вопрос: «Ну и какого мы сюда пришли?» Крупная хищная птица, тяжело махая крыльями, опустилась на ветку сосны, слилась с хвоей. Мы прошли через деревню. За последним чумом обозначился пятачок, ограниченный парой столбов. Данные тотемы сравнительно сохранились. Затейливая резьба по дереву, начиная от середины столба и вверх. Страшноватая башка, струпья, некое подобие изогнутого клюва, развернутое на 90 градусов. Ветра и осадки отполировали столб. Божок смотрелся молодцевато и словно косил на нас безумным взглядом. Между столбами было открытое пространство, выжженная земля диаметром в 2 метра. На ней практически не росла трава. Золы и пепла давно не осталось, все вымели ветра. Застыла раскоряченная обугленная коряга. Я миновала столб, подошла к древнему кострищу. Машинально глянула на небо, подступали сумерки. Здесь действительно было неприятно. Чесалась спина, давил атмосферный столб. Казалось, духи усаживались на спину, щекотали горло, что-то бубнили, бубнили. «Это место, где похоронен шаман?» — спросил Туманов. Я чуть не поперхнулась. «Бог с тобой, скажешь еще?» Я откашлялась. «Шаман похоронен в лесу. Надеюсь, не на околице, если он вообще здесь похоронен. На этом пятачке еще живой шаман проводил свои камлания, особые ритуальные действия по общению с духами, этакий колдовской ритуал у огня. «Знаю, не тупой», — проворчал Туманов. «Пляска с бубном, протяжное пение, заунывное бормотание, скажем так, специфическая психотехника, ритуал, рассчитанный на необразованные слои населения». «Не спешила бы с выводами», — я поежилась, «особенно касательно тех дел, в которых ни черта не смыслишь». «Без обид, Михаил». «Честно говоря, мне до фени», — выдавив улыбку, сказал он пренебрежительно. «Не понимаю, почему мы здесь? Припасла идею? В принципе, неплохо проветриться перед новым рабочим днем, получить заряд бодрости, но как-то здесь депрессивно, нет? И ты напряжена. Выкладывай, о чем думаешь». «Представляю образ шамана», — призналась я. «Фигура влиятельная, авторитетная, всячески почитаемая. Шаманский дар передается по наследству, чаще всего от деда внуку. Разделение труда прямо как на производстве. Есть шаманы, камлающие при свете, есть шаманы, камлающие в темноте. Вот он пляшет. В парке, на груднике, специальные шапки». Я зажмурилась. «У него бубен и две колотушки. Первая обита мехом с оленьего лба, вторая мехом медвежьей лапы. С помощью первой колотушки он путешествует в верхний мир, с помощью второй — в нижний. Шаманский костюм не просто так. На нем железные пластины, своеобразные подвески с изображением карра. Это некая птица, возможно, журавль, но не точно. Все дело в этих птицах. Они придают силу, и подвески нужно заслужить. Начинающий шаман крепит к своей парке только железные крылья. Следующая ступень – обладание полной фигуркой птицы. Но шаман не имеет права ее носить, а крепит с обратной стороны бубна. По мере роста колдовской силы шаман получает следующие карра, крепит эти подвески на спине. Самый сильный шаман имеет 7 карра. Подвески – это шаманские духи-помощники. Они неотлучны от шамана. Всегда рядом, позволяют проникать в другие миры. Особое значение имеет также костюм так называемого «зверя-птицы». Без подвесок, прикрепленных к костюму, шаман никто, пустое место, превращается в обычного человека. Но когда он камлает, духи-помощники должны быть рядом. Они умножают силу, показывают верную дорогу в потусторонний мир. «Угу. И бледные поганки человеку в помощь», — усмехнулся Туманов. «Скушал порцию и вперед, в неизведанное». «Эй, ты далеко собралась?» Он встревожился, потряс меня за рукав. «Не уходи, Маргарита Павловна. Лучший мир он здесь, что бы о нем ни говорили». «Прости», — отлетела на минутку. Я пришла в себя, повела плечами. «Дальше не пойдем. Хватит. Не могу избавиться от чувства, что мы придем на могилу шамана. А с этими вещами лучше не шутить. Знаешь, что селькупский шаман не просто умирает. Происходит целая битва. Духи-защитники выходят на бой с темными силами, стремящимися погубить шамана. Бьются до последнего. Иногда шаман выздоравливает, может протянуть еще несколько лет. Иногда духи проигрывают, умирают вместе с шаманом». «Духи бывают мертвыми?» — засомневался Туманов. «Бывают», — кивнула я. «У селькупов точно бывают. Изображения умерших духов кладут в могилу вместе с шаманом, и эти ребята продолжают после смерти его охранять, поэтому подходить к могиле нельзя. Никто на тебя, понятно, не набросится, но неприятностями себя обеспечишь. Будешь болеть, жизнь покатится по наклонной». Ноги ослабли, я прислонилась к столбу, но, подумав, отошла от него. Вдруг кому-то не понравится. «Хорошо, в лес не пойдем», — Туманов с сомнением разглядывал опушку. «От греха, как говорится». «Итак, суммируя сказанное, что ты хочешь внушить? Убийца возомнил себя селькупским шаманом? С каждым убийством он набирает силу, и чтобы стать могущественным, должен убить 7 девочек? А птичьи фигурки — те самые пресловутые карра, типа журавли? Хотя на журавлей они похожи в последнюю очередь». «Может, ты и права, поскольку за процессы в воспаленном мозгу убийцы мы не отвечаем. Но при чем здесь сексуальное насилие над детьми и снятие скальпа? Каким бы ни был воспаленный мозг, а объяснение он иметь обязан. При чем тут шаманизм? Наш убийца — селькуб? Некий полукровка? Русский, укушенный селькубским шаманом? Сплошные нестыковки, Маргарита Павловна. Идея, конечно, свежа, интересна, даже увлекательна, но, как бы это выразиться, не продумана, в общем. «Слушай, говори потише», — встрепенулась я. «Что ты шумишь на весь лес? На кострище, где камлал шаман, нельзя кричать, смеяться, материться». «Целоваться можно?» — спросил Туманов. «Целоваться?» «Я пребывала в каких-то нездешних империях». «Не знаю». «Целоваться, наверное, можно». «А почему ты спра?» Он нагнулся и поцеловал меня. Да еще и обнял, чтобы не вырвалось. Сначала я ничего не поняла, что это было, зачем, с какой целью. Занервничала, забеспокоилась, всякие мысли полезли в голову. Но, помнится, не сопротивлялась. Руки висели плетьми. А Туманов продолжал меня целовать. Не грубо, но напористо, и так, что в итоге мне стало нравиться. И уже догадывалась, что за взгляды он бросал в мою сторону. И неизвестно, чем бы все это закончилось. Из леса прогремел выстрел. Что-то ударилось в тотемный столб над моей головой, щепки посыпались на голову. Я испуганно охнула. Туманов схватил меня за ворот и куда-то швырнул.